дорогой, думаешь, нам стоит переехать? Ну как же наш бизнес?» Протянула его побледневшая жена, чье сердце жутко забилось в груди после слов правителя. «Жизни важнее. Императору никто ничего не сделает, но и он один не сможет контролировать огромные земли страны. Терроризм, мятежи либо даже новая гражданская война и интервенция соседей – вот что ждет Шианию», – обреченно процедил элементалист. «Мама», – вдруг произнес малыш на руках у девушки, указывая куда-то вверх. Он был одним из первых, кто заметил, как массивная тень накрыла центр столицы. «Мама», – та наконец отвлеклась от неприятных мыслей, посмотрела на ребенка, а затем перевела взгляд на небо и застыла с приоткрытым ртом. «Дорогой», – дернула она мужа за плечо. Тот наконец отвлекся и тоже поднял взгляд. Над столицей Шианьи зависло два гигантских боевых дредноута, взявшихся словно из ниоткуда и неизвестно как прошедших сквозь защитный барьер города. На каждом из кораблей красовался гигантский герб Империи Вечного Пути, расположившийся внутри синего ромба прямой клинок, указывающий вдали, напоминающий дорогу в бесконечность. Аналогичные суда повисли над крупнейшими городами не только бывшей империи, но и Кагара, где верховный консул сделал схожие заявления, а также различных фракций распущенного Серебряного Альянса. Помимо пугающего хищного вида и массивных стволов орудий, каждый дредноут также был наполнен тысячами обновленных клонов Кая, чьей задачей являлось поддержание порядка и интеграция новых земель в Империю Вечного Пути. Глава 13. Готовность к бою. Вскоре после Шиании с Кагаром к Империи Вечного Пути присоединились и три последние независимые фракции Эпикри. Одна лишилась своего единственного божества и по совместительству правителя в фальшивой гробнице, поэтому сразу же приняла предложение, осознав масштабы происходящего. У двух других же божественные правители остались, но они сами по себе были довольно слабы, а их фракции – малы. Игдрасилю вместе с несколькими звездными императорами храма хватило лишь раз к ним наведаться, дабы те в итоге тоже приняли предложение и влились в состав империи. Таким образом, менее чем за неделю вся планета оказалась целиком объединена под эгидой Империи Вечного Пути. Разумеется, это событие не осталось без внимания. Все фракции двух ближайших миров, Штерна и Априопсопа, а также фракции нескольких миров из соседних звездных систем очень скоро выразили ноту протеста и осудили действия храма. Удивительно быстро сформировав спонтанную коалицию, 31 фракция второго уровня и 1/3 объявили объединение Эпикрии и оккупацией, а саму империю и храм Вечного Пути – захватчиками, силой принудившими суверенные государства и организации присоединиться к себе. Коалиция потребовала немедленного освобождения территорий, а также ввела превентивные санкции и наложила запрет на посещение вышеназванных двух планет через врата Айкумены и космические корабли. Кому-то их действия могли показаться глупыми и даже истеричными, но на самом деле действия антихрамовой коалиции были вполне ожидаемыми. Все эти фракции внимательно следили за происходящим на Эпикрии, явно желая урвать свой кусок пирога по итогам войны Шиании и Кагара, а также мятежа в Серебряном Альянсе. Собственно, та же секта жгучей храбрости так и поступила, прибрав к рукам давно оспариваемый спутник Авас вместе с ценными заводами. Но тут внезапно объявилась Империя Вечного Пути, что в легкую и ошеломительно быстро захватило всю планету. Неожиданно появившийся на Рихтере храм, о котором все уже давно и думать перестали, вдруг заиграл новыми красками. Божества соседних миров начали осознавать, что за странными событиями на Эпикрии вполне мог стоять именно храм, а не простая случайность, раз уж именно он в конечном счете получил всю выгоду. Подобное не только шокировало, но и изрядно пугало, особенно тех, кто по своей силе мало чем отличался от уже захваченных Шиани или Кагара, а то и вовсе уступал им. Собственно, именно из таких слабых фракций сформировалась коалиция. Все они были довольно мелкими, не имели в своих рядах кого-то сильнее пиковых звездных императоров, не обладали влиятельными покровителями из более могучих организаций и не принадлежали корпорации А3. Даже единственная в коалиции фракция третьего уровня насчитывала лишь минимальные для этого статуса 10 божеств. Вот они и объединились на фоне неожиданной угрозы. В первую очередь, конечно же, из-за экономических опасений. Ведь одно дело – заключать договоры с равными, а другое – с более сильными. Соседи Эпикрии разумно предполагали, что теперь этот мир начнет диктовать свои условия торговли всем ближайшим мелким фракциям, поэтому и сформировали коалицию. Что же до более крупных игроков этого галактического сектора, то их объединение и смена власти в Эпикрии ничуть не беспокоило. Они были достаточно сильны и богаты, чтобы не опасаться храма Вечного Пути. В конечном счете коалиция решила действовать на упреждение. Собрали представителей каждой фракции, после чего открыто заявили о своем намерении прибыть на Эпикрию и принудить захватчиков к переговорам. Этим они не только вынуждали Империю Вечного Пути принять их, но и как бы демонстрировали свою мощь и решимость. Несмотря на столь грубый и провокационный ход, Кай не стал отвечать агрессивно или игнорировать заявление, а наоборот, принял его, публично сообщив о готовности принять делегацию и провести переговоры. В условленное время к Эпикрии прибыл довольно крупный боевой линкор. Приближаться к планете он не стал, зависнув над ее единственной луной. Вскоре из корабля вылетело 32 божества делегации, коих сразу же встретили Игдрасиль, Арольд и Мелани и властитель края морей. Обменявшись приветствиями и представившись друг другу, они направились к одному из городов Аваса. «Это оказалось куда проще, чем мы ожидали», — высказался один из делегатов. «Какие-то уж слишком они покладистые. Не думал, что так сразу примут нас. Наоборот, ожидал ответных санкций и начала долгого экономического противостояния. Да они попросту нас испугались. А я говорил, что угроза сильно переоценена. Этот храм просто воспользовался тем, что боги Шиани и Кагара перебили друг друга, а лидеров Серебряного Альянса просто выманил. Они умные и хитры, но явно не так сильны, как можно подумать о владельцах целой планеты. Само собой, разговор велся с помощью духовной связи, при этом каждое послание отправлялось точно к собеседникам, а не во все стороны, поэтому подслушать их с помощью считывания эха было невозможно. Даже если удалось бы разобрать столь тихое и зашифрованное эхо, то его все равно для начала потребовалось бы уловить волей, что божества сразу же ощутили бы. Незаметно подслушать их было попросту нереально. Попав в город под куполом, делегация добралась до его высочайшего небоскреба, где и находился уже подготовленный для встречи конференц-зал. Внутри были размещены два длинных изогнутых мраморных стола, повернутых друг к другу. Указав на тот, что побольше, Игдрасиль пригласил гостей. 32 звездных императора заняли свои места, а встретившая их троица села за противоположный стол. Игд ближе к центру, а Арольда и старик край морей, к торцам. Зачем им столько мест? Смутились делегаты. Это не все из них, пригласят еще мастеров на встречу, но почему божества сели по краям? Неужели с вашей стороны прибыли еще не все? Озвучил этот вопрос лидер делегации, пиковый звездный император. Верно, кивнул Энд. Господин Кай и остальные уже почти здесь. Буквально несколько секунд спустя двери в зал открылись, и внутрь один за другим стало заходить множество воинов. Первыми вошли бывшие правители Шиани и Кагара, а также еще один выживший бог бывшей федерации, который из-за ранения избежал бойни в гробнице. К этому моменту он более-менее восстановился и тоже поклялся в верности храму, после того как Рю навестил его. Следом в зал вошла пара божественных правителей тех совсем мелких фракций, что последними присоединились к империи. Сразу за ними показались плетущий отравитель Сириус и верное крушение Чак. Оба не являлись служителями храма, но были подданными империи Вечного Пути. Последний все еще находился на испытательном сроке Кая. Далее вошел голодный разум Иссуи и вместе с ним взмах милосердия Хира. Как и остальные, они не скрывали свои титулы, дабы делегаты сразу знали, как к кому обращаться. Зарифа, Иларион, Лилит, Шакс и Виола тоже прибыли, а сразу за ними наконец вошел и сам насмешка судьбы Кай. Рваный плащ путника, свернутый в виде элегантных черных перчаток, теперь также скрывал его второй слот и часть силы божественной оболочки, благодаря чему мужчина ощущался всего лишь начальным звездным императором, а не срединным. Делегаты знали, что еще недавно Кай являлся всего лишь прибожественным небесным монархом, поэтому его переход на новую ступень не сильно их удивил. Двери закрылись, и под изумленными взглядами некоторых делегатов Кай молча занял центральное место за столом. Его спутники расселись в соответствии со своим положением и силой. Все 18 мест оказались заняты настоящими божествами. Не хватало лишь находящейся в центральном мире Ашцилы, оставшейся в Умбертальдиулу, ушедшего с Ньяка Роя, а также Шаки, которому в принципе лучше было пока не показываться открыто на публике. Однако не успели шокированные члены делегации взять себя в руки, как за спинами сидящих за столом храма вдруг появилось 9 телепортировавшихся воинов в черных масках и таких же одеяниях без опознавательных знаков. Их ауры и титулы были скрыты, но развитие хорошо ощущалось, каждый являлся звездным императором. Конечно же, это были тени. Какого хрена? 27 звездных императоров, Откуда, как мы могли проморгать появление стольких божеств в этой части Сингтрума? Кто они вообще такие? Впервые вижу эти титулы. У многих не чувствуется наличие божественной силы. Новички, в таком количестве где ж таких разводит, и как нам теперь действовать? Расчет же был на то, что мы своими численностью и мощью сможем диктовать здесь условия, но теперь мы почти равны. Представители коалиции явно не были готовы к такому. Что это означает? Нахмурился лидер делегации. В каком смысле? Разве не вы сами требовали этой встречи? С легким превосходством и толикой снисходительности спросил Кай в ответ. Требовали, но с представителями храма Вечного Пути и подконтрольной ему империи. Но кто это в черном? На них нет ваших гербовых одеяний, и они не сидят за столом, словно не являются участниками переговоров. К какой фракции они относятся? Это полностью подчиненный мне отряд наемников. Представители коалиции стали переглядываться, а во взгляде некоторых промелькнуло облегчение и скрытые ухмылки. Я уж было действительно поверил, что все это члены их храма. Решили, значит, припугнуть нас наемниками? Смешно. Глупая бравада и баловство. С другой стороны, денег у них должно быть навалом, раз смогли позволить себе целый отряд. Это гораздо дороже, чем такое же количество наемников-одиночек. Интересно, может и остальные за столом тоже наемники, как минимум часть. ХМ, в этом есть смысл. Они могли специально раскрыть тех наемников, что стоят позади, дабы мы так не подумали и про сидящих за столом. Ведь если бы все они сидели и казались частью храма, то мы точно заподозрили бы неладное. Вот только неужели нас считают настолько глупыми? Не спешите делать выводы. Отталкивайтесь от худшего, что все эти 18 звездных императоров действительно представители храма и его империи, а не наемники. Наша коалиция сильнее, но если сравнивать фракции по отдельности, то все мы на голову ниже. К тому же, как уже было верно сказано, наем целого отряда – это огромные траты. Если они могут себе такое позволить, то недооценивать храм не стоит. Услышать мысли делегатов Кай не мог, но в целом догадывался, о чем они думают. Почти сразу же он добавил, они не состоят в храме, но будут служить мне еще очень и очень долго, так что их присутствие здесь вполне уместно. Уместно для чего? Резко насел лидер делегации. Участвовать в переговорах, судя по всему, они не будут. Тогда в чем же здесь уместность? О, вы глубоко заблуждаетесь, слегка усмехнулся Кай. Говорить они, конечно, не будут, но вот участвовать, еще как. Более того, они уже делают это. Что вы имеете в виду? Разве не понятно? Давайте не будем притворяться дураками. Холодный тон Кая вдруг стал еще более суровым. Все мы прекрасно понимаем, зачем вы сюда прибыли. Идиотов здесь нет, как минимум среди моих подчиненных. Вы испугались случившегося с Эпикреей. Испугались неизвестной силы в нашем лице. Вздор. Что вы, не сдержавшись, выкрикнул один из представителей коалиции. Закрой пасть. Мгновенно перебил его ментальный возглас Виолы, явивший толику мощи воли вознесенной. Перебивший Кая начальный звездный император резко затих и побледнел, отчетливо испытав колоссальную смертельную опасность, что будто сжало его разум в тисках. Угроза оказалась так сильна и велика, что соседние делегаты даже шарахнулись в стороны от мужчины. Испугались, а потому решили объединиться и надавить на нас, невозмутимо продолжил свою речь Кай. Очевидно, что в ответ мне пришлось созвать все свои силы, чтобы продемонстрировать вам, что не стоит с нами играть. Вы смеете угрожать? Прорычал лидер делегации. Хотите испытать на себе мощь нашей коалиции? Вас сметут. Громкое заявление. Поднялся Кай, и сразу следом встали все подчиненные ему божества. Ну, давайте посмотрим на мощь вашей коалиции. Каждый из моих последователей, медленно вытянул он клинки кошмаров, усиленные в пагоде до пика небесного ранга. Виола сразу же втянулась в мечи, демонстрируя свой статус духохранителя и тем самым глубоко шокируя делегатов. Каждый из них мой верный воин, и все они готовы беспрекословно вступить в бой по первому же моему приказу. В качестве подтверждения слов господина в руках последователей Кая возникло оружие. Сириус и даже Чак поступили аналогично, а вот покорившиеся храму божества Эпикреи попросту отступили, явно не желая и опасаясь вступать в бой. Основой философии храма Вечного Пути является готовность к смерти, всегда и везде, ибо таков закономерный итог выбранного нами пути. Смерть всегда следует за нами, и мы решительно принимаем сей факт, ведь мы не политики и не торговцы, мы – воины, убийцы и разрушители. Война и сражения текут в нашей крови. Мы не привязываемся к обретенному бессмертию, власти и богатству. Поэтому, когда нужно, мы обязательно применим силу, а не будем юлить и плести интриги. К этому моменту напряженные до предела делегаты уже вскочили со своих мест, выхватили оружие и отступили в конец зала, подавленные единой аурой решимости Кая и его соратников. Гости оказались совершенно не готовы к такому. «Я вам не угрожаю, но предупреждаю, на что мы готовы», — поднял суверен один из мечей. «Но готовы ли вы преимущество в развитии численности за вами? Так покажите же мощь своей коалиции. Вы действительно готовы смести нас, готовы начать бойню? Потому что мы, да, абсолютно. Однако нам она не нужна, не мы прибыли к вам. Принимать решение вам, зачинщикам. Я жду ответа». Делегаты оказались в растерянности и даже запаниковали. Они сильно впечатлились, когда вместе с Каем в зал прибыло более двух десятков божеств, но даже тогда их мысли вращались лишь вокруг политики и экономики. Никто всерьез даже не размышлял о войне и силовом решении вопроса. Да они и отмороженные, варвары, скорее, фанатики. Такие долго не живут, но при этом всегда приносят немало неприятностей, стоит только тронуть. Они не играют по правилам, им реально плевать на свои жизни. Может, блефуют, не хочется этого признавать, но от их вида у меня мурашки по коже. Интуиция прямо кричит, что они на самом деле готовы напасть. Так-то этот Кай прав, мы действительно желали их запугать своим объединением. Но раз все обернулось так серьезно, то я бы не рисковал продолжать в том же духе. Нужно смягчить давление. И что с того, что мы желали их запугать, прямо сейчас можно отступить. Но не зря же мы собирались не отменять же теперь санкции. Нужно додавить этот храм. У нас в сумме под сотню божеств. Мы не можем просто позволить эпикрейцам установить торговую гегемонию в ближайших системах. Пусть в коалиции под сотню божеств, но прямое столкновение обойдется нам большой кровью. Это если не говорить о том, что некоторые точно бросят объединение, как только запахнет жареным. Полноценная вражда не принесет никакой выгоды, только убытки. Давать эпикрейцам полную свободу нельзя, но и давить, как планировали, теперь тоже не выйдет. Нужно пересмотреть планы. Пока мы едины, еще можем добиться более выгодных условий и отношений. Выгодных кому? Им. Такой подход только смягчит наши потери, но не отменит их. Так храм Вечного Пути в любом случае станет доминировать в нашем регионе, как прежде уже не будет. Возможно, признать это – лучший вариант. Все-таки почти три десятка божеств в одной фракции – это грозная сила для таких малых фракций, как наши. Хотим или нет, но храм уже здесь. Мы не можем полностью противостоять ему, а в нашей временной коалиции слишком много противоречий, чтобы сделать ее постоянной и превратить в действительно серьезную силу для региона. Ты прав. Все потому, что у вас попросту нет яиц, слабаки. Храм спокойно убил лидеров Серебряного Альянса, а затем и одно из божеств моей секты. Они легко льют нашу кровь, а вы предлагаете действовать мягко, в своем уме вообще, и как долго будете это терпеть? Пока храм по очереди не перебьет всех нас, хватит. Вмешался лидер делегации, утихомирив представителя секты жгучей храбрости. Мы действительно не можем так рисковать. Коалиция создавалась для давления на храм с целью сохранения более выгодных торговых условий, а не для войны с ним. Если же кто-то желает иного, то пусть формирует другое объединение. Но с позиции коалиции полноценная конфронтация никому из нас не нужна. Это совершенно невыгодно. Не для этого мы объединялись, и, думаю, большинство представителей коалиции с этим легко согласится. От многих божеств тотчас послышались поддерживающие комментарии. Откровенно воинственную позицию занимал лишь один делегат, остальные же начинать вражду с храмом Вечного Пути были абсолютно не готовы. Нам остается выбрать более осторожный и мягкий путь. В любом случае игнорировать экономическое давление стольких фракций храм не может. Мы добьемся своих целей, просто не в той степени, на которую некоторые могли рассчитывать, подытожил лидер делегации. Разговор гостей занял менее секунды, так что долго ждать ответ Каю не пришлось. Взяв себя в руки, главный представитель коалиции вернулся к своему месту и прямо извинился. «Вы правы, мы не готовы воевать с вами. Мои слова были слишком резкими, я погорячился. Приношу свои извинения. Давайте продолжим переговоры, властитель насмешка судьбы». Виола язвительно рассмеялась, что услышал лишь связанный с нею Кай. Хотели показать мощь коалиции, а показали жалкий пук. Как жаль, что не удалось никого покрошить. А ведь все они когда-то определенно были серьезными воинами, раз прорвались на эту ступень, но теперь это лишь кучка башков, размякших за тысячи лет спокойной жизни без должных угроз. В них больше нет стержня, убожества. Не боишься стать такой же? Поддел ее суверен. Конечно же нет, хозяин Кай, обиделась демоница. Виола всегда будет сильной. Я не дам себе расслабиться. Я воин, настоящий воин, как вы и учили. Я всегда буду становиться лучше. А даже когда упрусь в предел таланта, все равно продолжу бросать себе вызовы. Ведь без угроз и опасностей совсем не весело и не интересно. Так и со скуки можно помереть. Уверена, остальные думают так же. В любом случае, пока я с вами, скучать не придется. В этом я не сомневаюсь. Вы всегда найдете что-то интересное, как вот этих наглых букашек, например. Умеешь же ты похвалить, мысленно улыбнулся Кай, а вслух произнес. Не вижу в этом смысла, отказал он лидеру делегатов. Нам от вас ничего не нужно. Вы вправе и дальше блокировать доступ к своим планетам и вводить санкции, но реальности это не изменит. Эпикрия наша, и мы не станем выполнять ваши нелепые требования. Если же попытаетесь перейти черту, прищурившись, понизил Кай тон, мы ответим резко и жестко, без игры прелюдий, как и подобает воинам. Можете это своим лидерам и передать, но если вы захотите наладить отношения и возобновить торговлю, то отказывать мы не станем. Направляйте официальные письма в канцелярию Империи Вечного Пути, договаривайтесь о встречах с ответственными персонами, обсуждайте новые условия и подписывайте контракты. Но здесь и сейчас обсуждать с вами деловые вопросы никто не будет, ибо не нужно делать так, как вы поступили сегодня. Не нужно пытаться откровенно давить, фактически угрожая незапланированным прибытием большого количества божеств. В следующий раз устраивать вам нормальную встречу мы не будем. Что ж, а теперь прошу покинуть мои земли. Вы серьезно? Опешили делегаты. Разговор окончен, твердо припечатал Кай, отметая любые сомнения в своих намерениях. Ждем официальных запросов на встречи по заранее указанным вопросам. Гости стали переглядываться, но уже вскоре молча покинули зал, а затем и город со спутником. Менее чем через полчаса корабль делегации покинул орбиту Эвоса. К наблюдающему за этим Каю приблизился молодой на вид бледнолицый вампир с аристократичной внешностью и недлинными сероватыми волосами. Кроме них двоих в небольшой обсерватории больше никого не было. Впрочем, подчиненные Каю божества город еще пока не покинули, ожидая возможной агрессии со стороны линкора коалиции. Только после его ухода звездные императоры начали возвращаться на Эпикрию. «Уверен, что не стоило приглашать меня на встречу», — спросил вампир. «С безграничным за спиной они бы даже дышать в вашу сторону перестали. Не понадобился бы этот спектакль с силовой угрозой. Что, он правда считает, что мы притворялись?» — возмутилась оставшаяся в клинках Виола, обращаясь только к Каю. «Он ошибается, хозяин. Все мы, твои последователи, на самом деле были готовы начать бой и сражаться до смерти. Не переживай, у меня нет сомнений в вашей решимости. Еще раз благодарю за предложение, властитель пьянящая боль», повернулся Кай к тому самому безграничному, что некогда прибыл забрать Ашцеллу в центральный мир. С Каем вампир связался буквально сегодня, сообщив, что матриарх секты райского уголка послала его вместо звездных императоров, проваливших свое задание по охране Кая. В отличие от них, парень не стал скрываться, а сразу же сообщил о своем прибытии и намерениях в храм. И все же ваше присутствие там могло бы сделать все только хуже. Сейчас мы представляем угрозу лишь для мелких фракций, с которыми и сами способны сладить. Для кого-то же посерьезнее храм Вечного Пути проблемой не является, так что им не нужно что-либо делать, пока мы сами не мешаем и не идем против них. В то же время, если делегация увидела бы поддерживающего нас безграничного, тем более из другой, и довольно могущественной, фракций, внимание средних или даже крупных фракций было бы уже не избежать. Никто не хочет видеть рядом с собой конкурентов. В моих интересах было показать незначительную для важных игроков силу, но существенную для мелких фракций. Количество моих божеств и наша готовность действовать силовыми методами должны умерить пыл членов коалиции и снизить шансы на излишне рискованные действия с их стороны, вроде прямых нападений, диверсий, спонсирования повстанцев и тому подобного. Ха-ха, возможно, так и есть, неприятно улыбнулся вампир, оценивающе осмотрев человека. Кай ничуть не сомневался, что собеседник и так все прекрасно понимал, но, похоже, был совсем не против подставить храм своим приходом навстречу. Его фигура позволит избежать серьезных последствий и тем более войны, но, Как только Ашцилла родит и вернется, Безграничный перестанет охранять храм. Тогда-то на них и обрушится полноценное давление действительно серьезных фракций. Выстоять в одиночку Кай, в теории, не сможет, так что должен будет искать помощи. Например, у матери Ашциллы. Будь он более глупым и недальновидным, что встречается даже среди божеств, могучий интеллект которых, как и любых воинов, по умолчанию заточен лишь под боевые действия, то вполне мог бы попасть в эту ловушку. Однако полностью проблема все же не исчезнет, продолжил властитель пьянящая боль. Не думаю, что коалиция отступится. На политической и экономической арене они продолжат давить на вас, склоняя к более выгодным для них условиям торговли. Кибератаки, агенты влияния, формирование общественного мнения, манипуляции СМИ, санкции, как минимум всего этого избежать вряд ли выйдет. Знаю, невозмутимо пожал плечами Кай, но как раз таки это меня не беспокоит. Храм уже готов, коротко ответил он, не вдаваясь в подробности на тему тотального контроля клонами и будущих огромных дивидендов от продаж эликсиров Вознесения. Ведь уже сейчас Атри сообщала, что нужно больше поставок, препарат оказался куда более востребован, чем прогнозировала корпорация. Он еще не успел даже выйти за пределы мира небожителей, а уже буквально взорвал рынок и вызвал огромный ажиотаж среди крупнейших фракций галактики. В новостях то и дело упоминался эликсир Вознесения. Кай вернулся в Умбертельд, а Безграничному пришлось остаться снаружи, в столице Рихтера. Благо вампир не отказал в просьбе скрыть свою силу и одеяние секты райского уголка, чтобы не привлекать внимания. Он понимал, что все равно не сможет по-настоящему подставить храм таким образом. Вопросы, конечно, могут появиться, но не сразу, не у всех, не слишком серьезные и не нерешаемые. Это не та ситуация, когда суверен сам бы пригласил Безграничного на важные переговоры ради демонстрации поддержки храма Вечного Пути мощной фракции из Центрального мира. Объясниться, разумеется, можно было бы, особенно с помощью системной клятвы, но потери лица после такого было не избежать. Репутация же среди божеств очень важна, так что с раскрывшим себя лжецом, выдававшим присутствие временного телохранителя за поддержку другой фракции, мало кто потом решился бы вести дела. Попав в тронный зал, Кай оказался не один. Внутри его ждала облаченная в черная тень. Ее фигура была изменена техниками, лицо закрывала маска, а аура и воля скрывались особо большим отрывком рваного плаща путника. Однако благодаря позе, микродвижениям тела и прочим едва заметным деталям Кай сразу понял, кто именно перед ним. «Поздравляю с прорывом, властитель течения фанатизма», — первым заговорил он. «Я тоже хочу поздравить вас, властитель насмешка судьбы», — отозвался Феликс, «а также поблагодарить за то, что позволили мне воспользоваться этим шансом». В ответ Кай молча кивнул, а эльф продолжил. «Но здесь я в первую очередь не для этого. Я прибыл, чтобы наконец вернуть вам долг. Тогда, перед экспедицией на Бельтис, вам пришлось пожертвовать очень ценными для себя вещами, чтобы спасти меня и Евсима. Я безмерно благодарен вам за это. Я поклялся отплатить за вашу доброту и наконец готов сделать это». Фактически из-за пувов для них двоих прошло значительно больше лет, чем те 300, в течение которых Феликс должен был исполнить клятву. Вот только отсчет шел по системному времени, поэтому эльф мог и не торопиться. В руках Феликса появился небольшой футляр. Встав на одно колено, он протянул его в сторону суверена. Не покидая вечного трона, тот просто притянул к себе коробочку. Внутри обнаружились два одинаковых на вид перстня, изготовленных в стиле гербовых одеяний храма Вечного Пути, преимущественно в фиолетовом цвете и с символом бесконечности на оправе. Массив. Вторая кожа. Средний ранг составляющих. Небесный. Среднее качество составляющих. Пиковое. Описание. Смотреть. Обычно увидеть системное описание массива было невозможно, поскольку зачастую эти конструкции слишком большие, чтобы целиком окинуть их взглядом. А если отойти подальше, то на такой дистанции сообщение попросту не высветится. Мне удалось выяснить, что одной из вещей, что отобрал у вас Нвари, являлся доспех. Вокруг этого я и решил сосредоточить усилия, ради чего и подался в центр технологий Кньяка и Шаксу, поднялся Феликс. Эти перстни состоят из нескольких основных частей. Внешняя часть – это безранговый артефакт, который через связь с владельцем активирует и контролирует работу двух других. Плюс он достаточно прочен, чтобы содержать остальное, а также на пространственном уровне привязывается к хозяину. Кольца всегда будут телепортироваться к вам, Как только установите духовную метку, потерять их очень сложно. Ключевой же особенностью второй кожи является скрытый внутри перстней рой нанороботов. Пока суверен разглядывал и изучал массивы, через системное описание и божественное восприятие, Феликс спустился в разъяснение. Для изготовления наномашин он использовал особый материал пика небесного ранга, плотоядную осину, что основывалось на элементах крови и дерева. В природе такого растения не существовало, оно было искусственно создано Магнусом в ходе одного из бесчисленных экспериментов. Храм приобрел сей материал в пагоде, заплатив огромные деньги всего за несколько граммов. Больше там попросту не продавалось. Особенностью плотоядной осины, помимо огромной прочности, являлась ее возможность разрастаться за счет поглощения крови и плоти. Притом чем сильнее и более энергонасыщенным был ресурс, тем более высокий ранг обретала растущая древесина. Каи, созданные им носители линии крови гидры, включая ложных потомков, планировали совместить плотоядную осину со своей регенерацией и использовать в качестве материала для самовосстанавливающихся доспехов. Увы, задумка провалилась, а проект пришлось закрыть. В магазине пагоды не указывалось, что свойством разрастания владеет лишь сердцевина дерева, а не новые части. При этом именно от количества исходного материала зависело, сколько нового сможет вырасти. Кроме того, оказалось, что выросшая древесина при отсоединении от сердцевины буквально за считанные дни теряет свой ранг и ослабевает. Учитывая, что купить удалось всего несколько граммов, то ни о каких доспехах и речи идти не могло. От этой идеи отказались. Впрочем, как и от многих других за те 5000 лет, плотоядная осина ушла в сокровищницу храма Вечного Пути, откуда ее и взял Феликс, получив разрешение на работу с материалом. Он решил продолжить проект доспеха, но в совершенно ином виде. На свое личное развитие эльф потратил всего пару столетий, после чего, достигнув предела таланта, оставшиеся тысячелетия посвятил разработке и созданию второй кожи, по максимуму пользуясь неимоверными инструментами и ресурсами пагоды. Храм Вечного Пути давно умел создавать нанороботов, поэтому Феликс относительно легко превратил в них большую часть плотоядной осины. К сожалению, технологии организации не позволяли создавать слишком сложные и мощные устройства таких размеров, так что особой силой и пользой на уровне мастеров и божеств они не выделялись. Феликс пошел другим путем. Используя точнейшие инструменты пагоды, он смог выгравировать плетение внутри микроскопических кристаллов энергии, а затем изнутри покрыл стенки каналов молекулами плотоядной осины. Далее оставалось лишь убрать кристалл, закрепить форму узора и присоединить ее к нанороботу, фактически превращая его в артефакт. У Феликса ушли десятилетия упорного труда, чтобы суметь сделать хоть одно правильное плетение таких размеров. Несмотря на феноменальную точность инструментов пагоды, сравниться с которой не могло ни одно нормальное божество, эльфу все равно пришлось очень долго тренироваться, чтобы научиться качественно работать на столь малых масштабах. Но, отточив сей навык до совершенства, он вручную превратил каждого наноробота из роя в артефакт, потратив на это тысячи лет практически непрерывной работы. Однако на этом проблемы не закончились. Оказалось, что на таком уровне мироздание работает далеко не со всеми узорами, поэтому Феликсу пришлось буквально переоткрывать теорию формирования плетений для наномира, прежде чем приступать к основной работе. Правда, не всю, а лишь для требуемых эльфу стихии. В итоге он все же создал рой наномашин артефактов. Само собой, эффект активации каждой из них был настолько слаб, что оставался незаметен даже для восприятия небесных монархов. Совместная активация всего роя была уже ощутима, но все равно безумно слаба. Феликс знал об этом с самого начала, поэтому разработал каждое плетение особым образом, а самих роботов запрограммировал объединяться. Стыкуясь друг с другом на поверхности тела хозяина, машины формировали настоящий массив, соединяя свои многочисленные плетения в одно единственное сверхплетение. И вот уже при его активации эффект становился действительно мощным. Но Феликс не остановился на этом, ведь неспроста использовал именно плотоядную осину, а не любой другой материал схожего уровня. С помощью все тех же инструментов пагоды небесного возвышения он на уровне колебаний запрограммировал нанороботов расти не абы как, а точно по собственному подобию. Изменения не вышли за рамки естественных для мироздания, поэтому безранговыми артефакты не стали. Феликс только слегка переупорядочил колебания, всего лишь направив и так уже имеющуюся способность в нужное русло. Таким образом, у Роя появилась возможность создавать собственные копии за счет крови владельца. Ну а поскольку плетения формально были выгравированы внутри материала, а не кристаллизованной праны, то воссоздавалось и оно тоже, на что сами по себе нанороботы не были способны. В итоге, создавая множество своих копий, пусть и временных, Рой получал возможность дублировать общие сверхплетения и формировать не один, а множество защитных слоев. Добавить к этому эффект от наложения техник, и получалась очень даже грозная броня. Движение и объединение Роя контролируются квантовым микрокомпьютером А3, установленным в одном из перстней, перешел Феликс к итогам. Сам он, в свою очередь, контролируется внешней безранговой частью колец, что считывает ваше эхо и может управляться благодаря связи, установленной с вашей божественной оболочкой. Поэтому при необходимости можно перенастраивать защиту, например, концентрируя ее в определенных областях. По умолчанию же Рой покрывает все тело. Дополнительно я настроил кольца так, чтобы они помогали владельцу ощутить столь малые сверхплетения и сконцентрироваться на них для активации. В основе барьерных слоев лежат стихии пространства, тела, крови и дерева, которые имеют отличную синергию и с вашей плотью, и с покровом, и с самим материалом. Все необходимые частицы законов пикового качества небесного ранга уже внедрены в перстни. Поддержкой займутся находящиеся там же божественные частицы уровня высшего, так что вашу волю столько сверхплетений ничуть не нагрузит. Запаса что тех, что других частиц там довольно много, но рано или поздно придется пополнить. Еще одним недостатком стала энергия. Чистый эфир нестабилен, так что наполнить им сжатый внутри перстней участок пространства не вышло. Пришлось обходиться обычной энергией солнечных кристаллов, но я оставил возможность самолично наполнить кольца эфиром перед активацией. Даже если часть сверхплетений будет использовать этот тип энергии, то это уже серьезно усилит общую защиту. Выслушав эльфа, Кай наконец надел перстни на левую руку. Установка духовной метки и связи с божественной оболочкой не заняла много времени, после чего он мысленно активировал массив. В ответ кольца подсказали мужчине, что сперва необходимо позволить им испить его кровь, поскольку сами нанороботы были слишком слабы, чтобы повредить прочнейшую плоть Кая. Не сопротивляясь, он позволил массиву поглотить небольшое количество алой жидкости из пальца, вслед за чем взявший все необходимые ресурсы Рой пришел в движение. Незримые нанороботы менее чем за секунду покрыли тело Кая, соединились нужным образом, наплодили множество своих копий и замерли в режиме ожидания. Затягивать суверен не стал, стоило ему лишь пожелать, как все слои сверхплетений резко активировались, а его кожа покрылась невидимой и едва ощутимой пленкой, разместившейся под покровом. Движение она не стесняла и восприятию не мешала. Взглянув на Феликса, Кай спустился с вечного трона и предложил: «Давай проверим твое творение». Феликс на миг замешкался, но затем решительно кивнул. Он встал в боевую стойку, а его руки, ноги и следом все тело окружили закрученные водяные потоки. Мгновение спустя тень стал еще сильнее, как только Кай применил на нем технику благословления. «Мне не сравниться с настоящими творцами, и я знал, что свой основной доспех вы выберете из представленных в пагоде творений Магнуса. Поэтому и создал вторую кожу такой. Это не доспех, а скорее поддоспешник. Она не помешает надеть полноценную броню поверх себя», — поделился мыслями Феликс, попутно фокусируя все силы. «Я атакую». Резкое движение, и вот его ладонь ударила суверена в плечо. Будь на месте последнего обычный небесный монарх, то его моментально разорвало бы на части. Однако Кай даже не пошатнулся, а наслоенные барьеры второй кожи остались целы, хотя расположенный над ними покров уже был отключен. «А можно и мне?» — тут же воскликнула Виола, на что мужчина легонько кивнул. Клинки кошмаров сами вылетели из ножен, и рядом с ними возникла демоница. Имея она нормальное лицо, то точно кровожадно оскалилась бы в этот момент. Девушка не стала медлить, сразу же обрушив на Кая несколько своих сильнейших ударов. Как и ожидалось, ни один не навредил ему, несмотря на полностью убранный покров. Феликсу и Вознесенной удалось повредить лишь части с череды барьеров второй кожи. Кай поднял руку, и последователи резко остановились, а затем Фобос вернулся к нему в ладонь. Замахнувшись, мужчина изо всех сил ударил себя по второй руке. Ни капли силы не пролилось вовне, ее было невозможно ощутить, и все же Феликс с Виолой резко и неосознанно отступили, ощутив от оружия смертельную опасность. А ведь она даже не была направлена на них. Клинок обрушился на запястье. Кай был готов в любой момент остановиться, Однако этого и не потребовалось. Меч резко отскочил, уничтожив примерно 80% барьеров второй кожи. Понятно. Значит, массив может выдержать одну атаку равного мне по духовной и физической силе противника, поделился Кай наблюдениями. Звучало не сильно впечатляюще, но на самом деле было очень серьезно, если вспомнить, какими параметрами он обладал. Становилось понятно, почему Виола с Феликсом так и не смогли пробить ее. Нанороботы остались невредимы, слишком малы и рассредоточены они были, чтобы их задело атакой, но в то же время все свои ресурсы они исчерпали. На самом деле поток крови Кая и силы, божественных частиц, частиц законов и энергии, шел в сверхплетение прямо из колец, к которым они тоже подсоединялись. Но еще при выходе из перстней нанороботы все равно дополнительно брали с собой определенное количество ресурсов, попутно делясь ими со своими временными копиями, чтобы ускорить первичную активацию, ибо обычное распределение силы по столь мелким каналам плетений шло слишком медленно. Но теперь эти ресурсы были исчерпаны, а для новой активации сверхплетений требовалось дождаться, когда они снова наполнятся достаточным количеством силы. Уйдет на это около полутора минут, что делало практически невозможным восстановление барьеров в условиях боя божеств. Зачастую они не длились даже полминуты, учитывая скорость и уязвимость воинов такого уровня. Параллельно Кай изучил количество растраченного и оставшегося ресурса, после чего сделал вывод. Их хватит примерно на 300 ударов равных мне божеств. Обновить солнечные кристаллы проблемой не будет, но вот частицы законов и божественные частицы такого уровня нужно поискать. Возможно, придется даже ограничиться более слабыми ресурсами. Кай отключил неразбитые его ударом барьеры и дождался восстановления всех ресурсов, кроме праны. Без активации трофея полностью заменить один тип энергии на другой он сам не мог, даже одно сверхплетение требовало уймы сил, а тут их было множество, поэтому техникой Гидры создал два десятка временных клонов. Весь процесс занял порядка нескольких минут и потребовал серьезной концентрации, но в конечном счете все сверхплетения оказались наполнены эфиром. Вторая кожа вновь активировалась, на этот раз став фактически вдвое прочнее. При этом расход частиц остался прежним, так что в сумме общего ресурса перстней хватит даже на 600 ударов, если постоянно использовать эфир. Правда, вряд ли это получится, раз подготовка занимала столько времени и даже требовала создания клонов. Закончив изучение массива, Кай отключил его, позволив основному рою вернуться в перстни. Рассеивающиеся же копии остались на теле, на случай, если в ближайшее время придется вновь активировать защиту. Приблизившийся к Феликсу суверен положил ему ладонь на плечо. «Я с благодарностью и гордостью принимаю твой дар. Ты выполнил обещанное», — заглянул он в глаза друга, пока перед его собственным взглядом мелькали сообщения о выполнении клятвы. Фактически система сама все определила, так что устное подтверждение Кая ей не требовалось. «Я никогда не считал, что ты мне чем-то обязан за тот инцидент, и все же признаю, что ты сполна расплатился за долг, который решил взвалить на себя. Я освобождаю тебя как от клятвы, так и от подписанного тобой одностороннего контракта». «Так вы знали», — опешил Феликс. «Не сразу, но со временем я все понял», — кивнул Кай и опустил взгляд на перстни. «Я действительно поражен твоим творением. Мне было известно, над чем ты работаешь, но ты все равно превзошел мои ожидания. Не сомневайся, я буду пользоваться второй кожей. Это настоящий шедевр». «Спасибо», — улыбнулся эльф. «Я стану сильнее и со временем планирую улучшить массив. Взаимодействие с ним через внешнюю часть перстней, быстродействие роя, программы его контроля, все это еще можно усовершенствовать. Конечно, если вы не против, господин Кай». «Разумеется, жду тебя здесь в любое свободное время». На этом Феликс поклонился и покинул тронный зал. Виола переместилась обратно в клинки, а Кай вернулся на вечный трон. В его руке появилась большая, пузатая стеклянная бутыль, наполненная густой черной жидкостью. Кай решил закрыть вопрос доспехов, раз уж Феликс поднял его. Он действительно приобрел в пагоде броню, созданную самим Магнусом. Собственно, черная жидкость в сосуде ею и являлась, как и воплощение голода, а также рваный плащ путника. Сей доспех тоже был изготовлен из материала пика небесного ранга. Увы, сколь сильным бы ни являлся Магнус, но создать вещество высшего ранга даже он не мог. В пагоде небесного возвышения подобных инструментов тоже не нашлось, а сам по себе в природе такой материал появиться никак не мог, так что даже прародитель драконов был вынужден использовать лишь пик небесного ранга. Но даже так созданные Магнусом вещи находились на совершенно другом уровне, нежели артефакты обычных высших. Слишком уж могучим и искусным он был, отчего даже всякие мелочи вроде заменившего Игдрасилю глаз артефакта гамма-класса все равно являлись непревзойденными шедеврами. Будущий доспех Кая оказался самой дорогой его покупкой в пагоде, отняв миллиард ари. Однако он полностью стоил своей цены. Аморфный защитник, безранговый артефакт альфа-класса, особенность. По умолчанию располагается внутри тела владельца, защищая кости и все внутренние органы, не отторгается божественной оболочкой. В аспекте колебаний ощущается как обычная плоть. Особенность. Синхронизируется с разумом и восприятием владельца для получения данных об угрозах. При обнаружении серьезной угрозы владельцу аморфный защитник автоматически формирует доспех вокруг необходимой части или даже всего его тела. Степень автоматической защиты может корректироваться, или она может быть даже полностью отключена. Владелец способен сознательно управлять доспехом. Особенность. Формируемый доспех совмещает высокую гибкость и огромную прочность, не ограничивает восприятие и проводимость энергии, автоматически подстраивается под владельца. Особенность. Доспех одинаково эффективен против как материальных, так и духовных атак, не пропускает газы и микроскопические объекты, поглощает кинетическую силу, не позволяя ей проникнуть в тело владельца. Особенность. Не может быть изъят без желания владельца. Особенность. Способен самовосстанавливаться за счет эфира владельца. Ограничение. Во время восстановления перестает функционировать до момента полного завершения процесса. Ограничение. Только для божеств. Обычно безранговые артефакты совершенно не годились в качестве брони. Даже если все их колебания заточить под повышение прочности материала, тем самым избавившись от пресловутой хрупкости таких вещей, то проблема проведения энергии никуда не денется, ведь внутри безранговые артефакты зачастую всегда должны быть заполнены кристаллизованной праной, дабы снизить влияние мироздания на неестественные колебания и продлить срок существования предмета. Но, заполняя пустоты внутри вещества, кристаллизованная прана блокирует возможность проведения сквозь него энергии. Поэтому если заковать воина полностью в такой доспех, то он окажется не способен выводить свою силу и использовать техники вне тела. Конечно, можно создать специальные отверстия, однако это лишь частично решит проблему и все равно не даст быстрого проведения, но в то же время создаст уязвимости в доспехе. Таким образом, божества, для которых защита особенно важна, учитывая мощь их атак, использовали в качестве брони обычные артефакты. Однако Магнус оказался достаточно силен и гениален, чтобы творить сверхстабильные колебания. Они оставались неестественными и отторгались мирозданием, но при этом были достаточно могучими, чтобы не угасать и не разрушаться из-за этого. Соответственно, таким материалам не требовалось экранирование кристаллизованной праны, и они не имели проблемы с проведением энергии. Это касалось как воплощения голода, так и аморфного защитника. Наконец, сняв крышку печать, что тоже являлось неслабым артефактом, Кай выпил содержимое сосуда. Черная жидкость оказалась довольно густой, вязкая и совершенно безвкусной, с трудом, но она проталкивалась все глубже, пока в конечном счете полностью не очутилась в животе Кая. Несколько секунд спустя аморфный защитник пробудился, пока мужчина ставил на него метку и формировал связь божественной оболочки с артефактом. Шевельнувшись, черная жидкость легко проникла сквозь стенки желудка и быстро распределилась по телу, окружив кости и органы. Отторжения не возникало, а благодаря духовной связи плоть Кая не сопротивлялась. Поднявшись, он легко проявил доспех. Проникнув через ткани, кожу мужчины покрыл почти сантиметровый слой черной жижи, что ничуть не мешало зрению и восприятию. Броня ощущалась мягкой и гибкой, но при этом была прочной и неприступной. Сейчас она представляла из себя просто покрытие, что делало Кая похожим на эдакого безликого голема. Но стоило лишь пожелать, как аморфный защитник тотчас принял форму стильного доспеха с хищными чертами. Он выглядел грозно и элегантно, но в то же время был максимально практичен. В отличие от второй кожи, сейчас эксперименты проводить не пришлось. Кай сразу получил всю необходимую информацию и буквально на подсознательном уровне понял, что аморфный защитник способен выдержать до сотни ударов равных ему противников, прежде чем потеряет способность поддерживать доспех. Когда же это произойдет, то восстановление займет в среднем века. Процесс можно сократить до десятков лет, если увеличить поступление эфира, но слишком сильно ускорить в любом случае не выйдет. Аморфный защитник попросту не способен так быстро восстанавливаться. К слову, ограничение в конце системного описания и было той причиной, по которой Кай поглотил аморфного защитника только сейчас, а не в пагоде. И проблема тут заключалась не в том, что специальную тесную связь с безранговым артефактом, выходящую за рамки простой установки метки воли, выдержать могли лишь божественные оболочки. С уникальной защитой души у Кая не было с этим проблем. Опасность тут таилась в самом доспехе, столь тесное соседство с ним имело довольно пагубное влияние на слабые духовные органы, включая астральные тела и ядра стихии. Вот и требовалось суверену храма сперва стать звездным императором. Так или иначе, но отныне защита Кая находилась на небывалом уровне. В абсолютных числах ей практически не имелось равных на этой ступени, а сам мужчина становился почти неуязвимым для подавляющего большинства звездных императоров. Правда, это не означало, что он будет повсеместно использовать аморфного защитника. Кай не видел смысла растрачивать прочность доспеха в схватках с относительно простыми оппонентами. Эта броня больше подходила для гипотетических боев с кем-то вроде безграничных или высокоуровневых вознесенных звездных императоров. А для всего остального Каю хватит и второй кожи вместе со сверхрегенерацией и техникой отрицания, которые в сумме могут позволить ему выдержать до 6 атак равного противника, или почти 3 десятка атак крепких срединных звездных императоров вроде того же Кельта. Конечно, это не уровень Медоеда, что выдержал свыше 100 ударов Рю, но и Кай ведь не специализируется на защите. Его конек – мощь атак, скорость и выживание. К тому же он до сих пор не имел божественной силы, которая определенно тоже повысит защищенность мужчины, когда будет полностью сформирована. Впрочем, и выделять ей много места в слотах Кай также не планировал. К слову, сверхрегенерация Кая была сильнее, чем у того же Игдрасиля, даже если оба имели сердце Гидры. Все потому, что колебания линий крови у него распространялись на гораздо большее количество струн. Иными словами, чем выше были первоначальные параметры, тем выше мощь даруемой линии крови регенерации. Вот почему у Кая она могла оттеснить и сдержать столько атак. Пока что, отключив автоматическую защиту от всего, кроме чрезвычайно высокой опасности, угрожающей пробить даже естественную защиту, Кай отозвал доспех и сел на трон. Свободное время еще оставалось, так что он решил наконец изучить добычу из хранилища Кельта и других сгинувших в гробнице божеств. Игдрасиль рассказывал, что ничего особо ценного по меркам храма там нет, но одна занятная вещица у старого знакомого Ашцилы все же нашлась. К востоку от континента Вечной Ночи в глубинах Сумрачного океана раскинулось множество государств и организаций подводных рас, подчиняющихся клану Базальт. Это была могущественная фракция третьего уровня, в рядах которой насчитывалось более 60 звездных императоров и даже один безграничный. Собственно, последний и являлся патриархом клана. Старый, но выглядящий лет на 40 Дорган, как обычно, медитировал в закрытом для любых смертных и мастеров павильоне. Неустанно созерцая колебания более высокого уровня, он изо всех сил старался повысить свое понимание стихии и тем самым стать еще сильнее. Увы, как и всегда, это требовало не только огромного количества времени и неимоверных усилий, но и должного таланта. Мужчина отказывался признавать, что достиг пика своего потенциала, поэтому продолжал проводить здесь большую часть своего времени уже сотни тысяч лет. Иногда у него действительно получалось познать стихии чуть глубже прежнего, что давало надежду, но в последние тысячелетия результатов практически не было. Открыв глаза, слегка раздраженный очередной неудачей Дорган прервал медитацию. Он едва начал нащупывать нечто новое, как вдруг это странное чувство резко покинуло его, оставив неприятное послевкусие. В последнее время подобное происходило все чаще и чаще, будто бы мужчине чего-то не хватало. Патриарх списывал это на недостаточное качество источника созерцания, что действительно было так, но лишь отчасти. В любом случае уже совсем скоро он планировал изменить это, заполучив более качественный источник созерцания. Пусть и не для всех стихий, но хотя бы для своих основных. Начинать новую медитацию было уже поздно, так что безграничный покинул павильон. У выхода его встретил пиковый звездный император, главный помощник и фактически правая рука патриарха, занимающий пост одного из старейшин. Когда-то давным-давно они вместе покоряли мир боевых искусств и формировали клан. что выяснил, нечто не позволило его последним воспоминаниям перенестись в нефрит посмертия, а СБ-3 отказалась выдавать любую информацию по его последним действиям и передвижениям. Сам Кельт тоже действовал скрытно, но осталась ниточка в виде старейшины Баргамота. Это рухлядь, он же отошел от дел. Поэтому Кельт к нему и обратился, желая утаить все от клана. «Горделивый сопляк», — фыркнул патриарх, — «продолжай. Ты ведь знаешь, что Баргамот постоянно скитался и почти ни с кем не поддерживал связь, поэтому отыскать его новую стоянку удалось не сразу. Но как только я ее нашел, то сразу понял, что он мертв. Благо нефрит посмертия был там, его последние воспоминания словно бы затянулись туманом, но кое-что все же удалось вычленить. Кельт и Баргамот погибли на мелкой и никому не нужной планетке. Я потянул за нити сильнее, распутал клубок. Кельт собрал отряд наемников, а затем направился туда с явной целью кого-то уничтожить. С ним было как минимум с десяток звездных императоров. Но, судя по всему, весь отряд там и сгинул. Я подробнее изучил тот заштатный мир, Эпикрию. Оказалось, между тамошней мелочевкой шла война, вызванная появлением некой древней гробницы на границе стран. Там вроде как даже нашли некое мощное живое оружие. В итоге в гробнице, вероятнее всего, произошла битва между группами божеств. Свидетели описывают мощные всплески силы и внешние проявления в виде гигантского столпа света, ударившего в космос. Так наш сопляк заинтересовался этой гробницей, скептически посмотрел безграничный на помощника. Как-то не в его духе. Ты прав, причина не в гробнице. После битвы в ней страны довольно быстро остановили войну, а где-то полтора месяца спустя заявили о гибели множества своих божеств и якобы добровольно присоединились к другому государству, став его частью. Аналогично поступили и другие фракции планеты, что в итоге оказалось подчинена одной империи. И вот тут начинается самое интересное. Оказалось, что еще пару месяцев назад этой новой империи там не существовало даже близко. Ее основала организация, прибывшая в тот мир откуда-то из-за пределов Синктрума, точно не из центрального мира. Они выкупили себе землю, а затем влились во фракцию покрупнее. Но совсем недавно перебили лидеров той фракции, а затем объявили об основании империи, после чего к ним присоединились и все остальные на планете. Позже они встретились с коалицией фракций соседних миров, где запугали тех, продемонстрировав почти три десятка божеств. Хотя почти все из них на начальной стадии, но для второуровневых фракций, по большей части, это все равно много. До этого момента захватчики Эпикрии не раскрывали такую мощь, продемонстрировав лишь пару звездных императоров. Про одного из них сразу все забыли, поскольку он покинул мир и якобы ушел из организации. Но я порылся в слухах и с удивлением обнаружил, что божеством этим являлась молодая вампирша. Патриарх резко застыл и уставился на друга. Намекаешь, что это была внезапно вернувшаяся в секту райского уголка Ашцилла? Так и есть, внешность по описанию сходится, да и немало другого указывает на это. Кроме того, Ашцилла вернулась не просто богиней, но еще и беременной. А в таком случае мотивация Кельта понятна, ревность и зависть. Безграничный вздохнул. Тупой дегенерат, покачал он головой, массируя переносицу. Продолжай собирать информацию, мне нужно больше подтверждений. Не будем действовать сгоряча без неопровержимых доказательств, но и прощать убийство одного из наследников тоже нельзя. Сейчас слишком невыгодно ради какой-то мелкотни открывать проход из центрального мира, но вскоре А3 начнет тысячелетний аукцион. Тогда и посмотрим. У Кельта должен был быть неименный билет. Если от той организации кто-то появится, то сомнений в их причастности к его смерти быть не должно. Даже нам было очень непросто достать билеты на тысячелетний аукцион. Я согласен, что выйти из центрального мира сейчас сложно и лучше дождаться аукциона. Но зачем ждать? Разве подтверждений недостаточно? Позвольте мне взять наших сильнейших бойцов, добрать наемников уже на месте и разобраться со всем. Оказался старейшина куда более категоричен. Или вдруг они не рискнут использовать билет Кельта? Нет, мне недостаточно. Я, да и ты тоже, видели в этой жизни немало чудесных совпадений. Я не хочу портить себе и клану репутацию, если окажется, что организация на Эпикрии на самом деле не причастна. Мы оба прекрасно помним схожие истории. Да и А3, судя по всему, явно что-то знает и может попробовать надавить. И нам придется идти на уступки в контрактах, лишь бы сохранить правду в тайне. Мы не мелкая безымянная фракция, чтобы так рисковать и подставлять себя. Наша репутация формируется уже более 9 миллионов лет. Я понимаю, нехотя согласился Звездный Император. Значит, действуем только после подтверждения? Нет, забудь об этом. Пусть в их фракции всего 30 начальных Звездных Императоров, но недооценивать непонятную силу не стоит. Они провернули ловкую игру и захватили целый мир, до самого конца не раскрывая карт. Они могут быть связаны с сектой Райского уголка. Кто знает, какие еще козыри они скрывают. Ну уж нет, я не позволю клану так рисковать. Сам займусь вопросом и наведаюсь на эту их эпикрию после аукциона, уверенно заявил Безграничный. Глава 14. Воля храма.